Около 80 лет назад физики получили в свое распоряжение особый инструмент – ускоритель элементарных частиц. Устройства различной конструкции были способны решать весьма экзотические, можно сказать, фантастические задачи. Расщепление атомов, получение новых химических элементов, рождение новых частиц. Но по сравнению с экспериментом, который готовится сейчас, все это кажется детскими забавами. Речь идет о попытке создания самого загадочного объекта во Вселенной. Физики хотят изготовить рукотворную черную дыру. Современное понятие о черных дырах базируется на общей теории относительности Эйнштейна. При сжатии материи до определенного предела тяготение становится настолько сильным, что даже свет не может выйти за пределы свернувшейся области пространства. Черные дыры называют убийцами звезд. Мигрирующий объект размером с обыкновенный пылесос запросто может поглотить наше Солнце. Масса черной дыры при этом, понятное дело, увеличится и многократно вырастет ее аппетит. Нобелевский лауреат Стивен Хокинг утверждает, что в черной дыре исчезает не только материя. В ней необратимо уничтожается вообще любая информация, что бы мы ни понимали под этим словом. Но не стоит считать, что черные дыры — это обязательно объекты космических масштабов. Теория допускает существование черных дыр размером меньше электрона. Их-то созданием и намерены заняться ученые. Такие малыши должны моментально разрушаться из-за квантовых эффектов. Согласно, повторим, теории. А если теория неверна? Перспектива производства звездных киллеров на Земле может показаться крайне безрассудной. Откуда мы знаем, что маленькие черные дыры действительно будут спокойно распадаться, а не продолжать расти, поглотив, в конце концов, всю нашу планету? Утешает одно. Это будет, пусть и нелепый, но зато быстрый и безболезненный эксперимент. Теоретики настаивают. Фабрики черных дыр не таят в себе опасности. По их мнению, в моменты, когда земную атмосферу пронизывает космическое излучение высокой энергии, рождаются и исчезают сотни таких объектов. А раз уж природа без всяких проблем репетирует апокалипсис прямо над нашими головами, то и производство микроскопических черных дыр к концу света не приведет. Однако история человечества показывает. Окружающий мир – неиссякаемый источник сюрпризов. Тайное и неизведанное.